Глава 12. Для допроса Клодины Бургер в кабинете Краста подготовили небольшую мизансцену. Режущий глаза яркий свет. Комиссар сидит за столом, воинственно закатав рукава рубашки, а для дамы принесли самый жесткий и неудобный стул, который только нашелся во всем здании. Синьора ужасающе нервничала, тем более что прошлой ночью плохо спала. Выпрямившись и скрестив на груди руки, она с преувеличенным вниманием рассматривала голую стену за спиной комиссара, а тот, грозно хмурясь, перебирал на столе бумаги. Дверь кабинета непрестанно открывалась и закрывалась. Полицейские входили и выходили, задавали какой-нибудь вопрос комиссару и, получив указание, бросали на Клодину косые взгляды. Наконец синьора не выдержала. «Прошу вас, пожалуйста!» — взмолилась она, зажимая ладонями уши. «Спокойствие, синьора!» — отрезал Краст. «Итак, вот ваши показания. Цитирую. Я выехал из дому незадолго до 10. Машину оставила на стоянке площади Колонна и прогулялась пешком. Никого из знакомых не встретила. Около 11 снова села в машину и поехала на Вио-Венето, там сидела в кафе до половины 12. Клодина слушала его, не отводя глаз от стены. Краст подозвал одного из подчиненных и стал что-то тихо ему втолковывать. Тот согласно кивал, то и дело поглядывая на синьору. Это был очень старый прием, но действовал он безотказно. Нервозность Клодины усиливалась на глазах. — Ну что, синьора, вы подтверждаете эти показания? — Да, — чуть слышно, — ответила она. Дверь снова распахнулась, и на пороге возникли трое мужчин, судя по зеленой форме, служащие автостоянки. — Синьора Бургер, посмотрите на этих людей. Вы узнаете кого-нибудь из них? — Нет, — сказала Клодина. — Странно. Ведь это работники той стоянки, где вы сегодня утром оставляли машину. Поглядите, как следует. Клодина еще раз внимательно посмотрела на каждого. — Простите, синьора, — кашлянув, начал самый старший. — Если б вы сказали, в каком секторе стоянки ставили машину, я не помню. — Но, синьора, речь идет о сегодняшнем утре, — заметил комиссар. — Я не помню, — упрямо повторила она. «Тогда, может быть, кто-то из вас запомнил синьору?» — обратился Краст к служащим автостоянки. Все трое долго таращили глаза на Клодину, потом переглянулись, и снова заговорил старший. «Никто из нас не помнит ее, синьор-комиссар. Хотя, — он хотел сказать, — такую трудно не заметить, но передумал. Я хочу сказать, что мы лучше запоминаем машину, чем клиента». «Да, машину вы должны были бы запомнить. Темно-зеленая Альфетта Спринт с сиденьями, обтянутыми красной кожей», — благоразумно подсказал Краст. На сей раз все трое, не задумываясь, дружно покачали головой. «Так ни один из вас этой машины не видел?» «Нет, сеньор». «Достаточно. Благодарю вас, можете идти». Он в упор уставился на побледневшую Клодину. «Вы по-прежнему настаиваете, что ваши показания верны?» Она лишь кивнула, не в силах вымолвить ни слова. «Отлично. Теперь о другом. Кто-нибудь видел, как вы уходили из дома?» «Нет. Муж, как всегда, уехал очень рано, а Джерри с Мариной куда-то отправились за полчаса до моего ухода. И так только ваша горничная могла заметить, что вы ушли часов в 10. «Разве этого мало?» Краст усмехнулся. «Вам лучше поискать другого свидетеля, ведь если, например, незадолго до ухода вы с кем-нибудь разговаривали по телефону...» В глазах Клодины мелькнул страх, но она довольно твердо ответила. «Нет, по телефону я не говорила». Краст неожиданно стукнул кулаком по столу. «Когда вам звонил Масиас? Он же ходячий студень!» Клодина, еще больше побледнев, закусила губу. «Мне никто не звонил». У меня есть письменные показания вашей горничной о том, что без четверти 10 вам позвонил человек, говоривший с испанским акцентом. Девушка переключила звонок на аппарат вашей спальни, и сразу после этого разговора вы ушли, а звонил вам Масиас. Она принялась сосредоточенно разглядывать паркет под ногами. Комиссар кивнул сотрудникам, и начался перекрестный допрос. «Как давно вы были знакомы с Пиралли? Он вас шантажировал? Чего от вас добивался ходячий студень? Когда вы взяли пистолет мужа?» Клодина лишь качала головой, как заведенная кукла. Краснохмурился. Он не думал, что у этой женщины так долго хватит сил сопротивляться. Он достал сигареты и с грохотом, отодвинув кресло, вышел из кабинета. Дежурный прикрыл рукой трубку радиотелефона и повернулся к комиссару. Машину разыскали. Какую именно? Автомобиль Марины Бургер, Фиат 8-й модели с римским номером 220-187. Дай-ка сюда. Взяв трубку, Краст услышал голос патрульного. «Комиссар, мы нашли ее на тихой улочке в районе Сан-Паоло. Дверцы заперты». Я просил соседей, но никто ничего не видел. Что нам делать? Оставайтесь там и присмотрите за машиной. Спокойной ночи. Он опустил трубку и приказал дежурному: «Санну ко мне». Когда Санна выходила из смежной комнаты, комиссар мельком увидел сидевшего за столом Саркиса. «Ну что, пока глухо. А что думаете обо всем этом вы? Чем дальше, тем меньше что-либо понимаю. Но какие-то версии уже есть? — О, их более чем достаточно. Например, Пиралли шантажировал Клодину Бургер, возможно, с подачи и не без помощи Саркиса. У него нет никакого алиби. А мы знаем, что Мася звонил ему за час до смерти. Тут все стыкуется. Но как понять исчезновение девушки? И зачем сюда явились Коэн и Брюни? — Комиссар! Из кабинета Краста высунулась голова полицейского. «Кажется, у сеньора есть новая версия». Клодина сидела в той же позе, упорно продолжая изучать пол. Лишь когда комиссар подошел к ней вплотную, она виновато поглядела ему в глаза. «Я говорила неправду». «Да неужели?» «А что нового поведает нам теперь?» «Сегодня утром мне действительно позвонили, но я не знаю, кто». Краст закурил очередную сигарету. «Ну и что же сказал этот неизвестный?» «Объяснил, что звонит по поручению сеньора Саркиса, и тот хочет меня видеть». «Своеобразный способ приглашать даму. И где Саркис назначил вам свидание?» Может быть, Красту и померещилось, что сеньора глянула на него с вызовом, но держаться она стала вдруг намного спокойнее. «Тот человек...» «Сказал только, сеньор Саркис просит вас прийти в 10:30 на обычное место», и, не ожидая ответа, повесил трубку. «Где это обычное место?» «У нас есть квартира», — без тени смущения заявила она и продиктовала адрес. Крас чуть заметно усмехнулся. «К вашему сведению, этот дом, как ни грустно, в том же квартале, где был убит Масиас. От одного до другого не более 5 минут ходьбы». Клодина и бровью не повела. «Я довольно долго дожидалась, потом позвонила в гостиницу, и мне ответили, что Раймондо вышел 30 минут назад. Тогда я посидела еще немного. Вы мне верите?» «Нет». «Но я сказала правду, клянусь вам». Краст устало махнул рукой и вышел, прихватив Санну. «Муж отправился во свояси?» «Да, но сказал, что вернется за ней». «Вот что! Эта женщина много знает. Думаю, с ее помощью нам удалось бы отыскать ключ к загадке. Стоило бы промариновать тут эту Клодину как можно дольше, да муж закатит скандал. Хорошо, что сейчас ночь, не то он приволок бы целую свору адвокатов. В общем, задержи ее пока, а станет туго, зови меня». Комиссар сладко зевнул и потянулся. «А как там наша знаменитая раскладушка?» — вопросил он и самым торжественным тоном изрек. «Именем закона объявляю, что мне совершенно необходимо вздремнуть, иначе завтра полиция не досчитается одного комиссара. Глава 13. Марина услышала скрип входной двери, и на пороге тотчас появился Джанни с газетой в руке. Выглядел он изрядно ошарашенным, и у Марины ёкнуло сердце. Что случилось? Джанни сел рядом с ней на диван и развернул газету. Это был утренний выпуск «Рома Сара». Крупный заголовок на первой странице вопил: «Убиты еще три гангстера, война за тропу наркотиков», и дальше: «За правилы американского и французского уголовного мира слетелись в Рим. Общая мобилизация стражей закона. Сообщение Уолтера Бонелли». Внизу два снимка. Врезавшийся в дерево серый автомобиль и жирная физиономия покойного ходячего студня Массиаса. «Убиты три гангстера?» — изумленно повторила девушка. «А что это за машина?» Джанни молча протянул ей газету, и Марина с большим интересом углубилась в статью Уолтера Бонелли, помимо всего прочего, сообщавшего о появлении в городе одного из главарей французской наркомафии, некоего П.Б. Отложив газету в сторону, она погрузилась в задумчивость. «Ни слова о пистолете твоего отца», — обронил Джанни. Марина равнодушно пожала плечами. «Я так и думала». Джанни еще раз пробежал глазами заголовки. «Видно, и в самом деле у гангстеров настоящая война. Коэн убил Пирелли и Массиаса, а этот П.Б. пристрелил друзей американца». «Если б все обстояло так...» «Надо бы позвонить Уолтеру», — подумал Джанни. «Но, может быть, лучше позвонить с улицы». Он не хотел, чтобы Марина знала о его приятельских отношениях с журналистом. «А как телефон оказался здесь? Я принесла его, пока ты спал». И, поймав удивленный взгляд музыканта, девушка пояснила: «Не сердись, мне надо было позвонить домой». «Что?» Так подскочил Джанни. «Ты отдаешь себе отчет, что линия может прослушиваться? Когда ты звонила?» «Больше часа назад». Джанни вздохнул с облегчением. «Уф, они давно приехали бы, но это было рискованно. Ты говорила с отцом?» «Ты с ума сошел? Отец устроил бы дикий скандал. Я говорила с Джерри, он там единственный, кому я могу доверять». «Он в тебя влюблен?» — выпалил пианист и тут же обругал себя, уловив в собственном голосе ревнивые нотки. «Не болтай глупостей. Просто Джерри хороший парень и готов сделать для меня все, что угодно. Я успокоила его, объяснив, что со мной все в порядке, но дома появляться мне пока опасно». В комнате повисло молчание. «Джанни, ты должен еще раз мне помочь». «Опять сунуться в логово гангстеров? О, нет, любовь моя, тебе надо только встретиться с Джерри и забрать у него пакет». «А что там?» Марина обняла его, потерла с носом о щеку и поцеловала в губы. «Ох, какой любопытный!» Открыв дверь своего кабинета, Санна обнаружил там Уолтера, строившего на столе нечто вроде замка из плотных листов бумаги. «Сегодня тебе лучше не попадаться на глаза Красту», — предупредил полицейский. Уолтер с силой дунул на замок, и конструкция рассыпалась. «Я тоже так думаю. Шеф в ярости», — добавил Санна. «Те два номера вашей газеты, которые ему подсунули, изорвал в клочья. А узнаем, что ты тут». «Не бери в голову», — успокоил его журналист. «Дело можно считать закрытым. Остается взять Коэна с Брюни, и вы получите убийц Парелли, Массиаса и тех двоих в машине». Санна молча закурил. «А что нового насчет последней мясорубки? Удалось опознать тех двоих? Как ты и предполагал, они остановились в Ридженси. Там нашли паспорта, причем целых 5 штук. 3 одного и 2 второго. Ого! Вы уже выяснили, какие из них настоящие? Сдается мне все это липо. Но мы послали запрос в Штаты. Серый Десота взят на прокат неделю назад по паспорту на имя Гэцки. А Коэн? Его возили на опознание, но этот тип заявил, что оба просто случайные знакомые по отелю. Мы навели справки. Оба прибыли в Италию порознь. Послушай, Санна, почему бы тебе не выложить самого главного? Что вы откопали в разбитой машине? Полицейский удивленно посмотрел на Уолтера. Опять ты попал в точку. Под задним сиденьем валялся большой кусок пластыря со следами губной помады. Вы послали его на экспертизу, — подхватил Уолтер, — и выяснилось, что это любимая помада Марины Боргер. — По-моему, эта история уж слишком тебя интересует, — подозрительно прищурился Санна. — Вовсе нет. Просто еще подтверждение одной гипотезе. Так-так, очень интересно. Сначала расскажи, что дал допрос сеньоры Боргер и Саркиса. Клодина продолжает твердить свое, а Саркис клянется и божит, что не думал назначать ей свидание в тот час на тайной квартире, да еще взяв в посредники субъекта, говорящего с испанским акцентом. Потом прискакал Паула Боргер со взводом адвокатов и поднял шум. Краст было уперся, но тут нам сообщили о новом преступлении. В суматохе Боргер забрал жену и увез домой, а заодно и Саркиса. — Саркиса? — переспросил Уолтер. — Именно. Как это неудивительно. Протекция Боргера распространяется на него. Может быть, бизнесмен боится, как бы антиквар не выболтал нечто такое, что бросит тень на его жену. Или на него самого. Слуга заявил нам, что вчера утром к сеньоре не приходил молодой человек. — Уже известно, кто он такой. Уолтер умело скрыл озабоченность. Нет, мы получили только общие приметы. Этот тип долго разговаривал с девушкой, а потом они вместе уехали на ее машине. Это Фиат, который вы нашли. Он самый. А теперь выкладывай свою гипотезу. Уолтер закурил и задумчиво поскреб подбородок. Видишь ли, тут слишком много противоречий. Думаю, вам они тоже бросаются в глаза. Во главе угла международный наркобизнес. Европейскую организацию представляют Перелли, Массиас и Брюни. Но тем же делом занимаются американцы. Происходит столкновение интересов. Коэн вступает в переговоры и, ничего не добившись от Перелли, убирает его вместе с помощником. В основном, чтобы все поняли, он шутить не намерен. Затем прилетает Брюни и бросается сводить счеты. Так, хорошо. — кивнул Санна. — Но объясни, каким образом бандиты добрались до пистолета Боргера? — Его по совету Коэна взял Саркис. Ведь грек — единственное связующее звено между Коэном и семейством Боргер. Скорее всего, он работает на американца и вполне мог убить Перелли. Той же ночью он проводил Клодину домой и, пользуясь случаем, стянул пистолет. — А что ты скажешь об исчезновении девицы? Ее похитили, чтобы навести вас на Боргеров. У Марины самое шаткое алиби на первую ночь, хотя Уолтер не успел развить мысль. В кабинет, размахивая большим конвертом, влетел дежурный. — Это сию секунду прислали по почте. Он передал конверт помощнику комиссара. Боннелли и оба полицейских, склонившись над столом, долго рассматривали содержимое посылки, потом молча переглянулись. «Да, — наконец протянул Санна, — кажется, твоя гениальная версия начинает трещать по швам». Уолтер озабоченным взглядом проводил полицейских. Те бросились показывать комиссару новые, неизвестно откуда свалившиеся на них материалы. 8 четких снимков. И на каждом изощренный в своем искусстве фотограф запечатлел пару любовников в самых немыслимых позах, причем лицо мужчины, по-видимому, намеренно, оставалось в тени, зато партнершу ничто не мешало разглядеть во всех подробностях. Уолтер был потрясен, но вовсе не тем, что привело в замешательство полицейских. На конверте штамп с номером почтового отделения Сан-Паулу. Без всякой видимой причины повторил он про себя и снял трубку одного из телефонов. «Назовите номер», — прогудел низкий голос. Журналист быстро нажал на рычаг, поднял другую трубку и, с облегчением услышав свободный гудок, набрал номер редакции. «Это Бонелли. Мне нужен Франко Мартини». «Слушай внимательно», — прикрыв микрофон ладонью, проговорил он. «Черт знает, когда я смогу приехать, поэтому запоминай. Кто-то прислал в полицию фотографии Марины Бургер. Соображаешь, что это за снимки?» «Вот именно. В духе Пирелли». «Думаю, Краст поражен до глубины души. Ты сделал то, о чем я просил тебя утром?» «Так, ясно. Но тогда это было срочно, а сейчас сверхсрочно. Ты все понял?»